Он переменится и станет не тот, что прежде. Справедливо, кивнул пан Янок. А это значит, продолжал Петр, что послушный конь — это вроде и не конь вовсе. Нет, это конь, поправил сынка пан Янок. Так же, как золото — металл, и железо — металл, и медь — металл, так и послушный конь, и норовистый конь — это все кони. А между тем, золото ведь не то, что железо и медь. И послушный конь — нечто иное по сравнению с конем норовистым. Вот и горючий сахар — нечто совершенно иное. Не то, что сахар не горючий. «А что, горючий сахар не сладкий?» — спросил Петр. «Я уже толковал тебе, что проблема сладости и несладости сахара нас теперь не занимает», — ответил пан Янок. «Но мне интересно, остался ли сахар сладким?» — упорствовал Петр. Пан Янок некоторое время молчал, прикрыв глаза, а потом глухо проговорил. «Сахар остался сладким». «Тогда, выходит, это тот же самый сахар?» — сказал Петр. Пан Янок снова умолк. «Будь любезен, сынок, встань и уйди!» — наконец вымолвил он. «Даже мое терпение не бесконечно!» Петр не заставил себя упрашивать и тут же умчался. Зато брат Августин, адски озаренный пляшущими языками пламени, выбивающимися из дистилляционной печи, громко рассмеялся, обнажив во всей красе свой единственный торчком торчащий зеленый зуб. Образ архангела Михаила. Если бы мы не знали, что своеобразное свойство характера, которыми Петр должен был отличаться от большинства сверстников, он получил от интеллектуалки-богини под именем Лахесис, дщери бога-громовержца, то могли бы предположить, что он унаследовал их от матери, ибо пани Афра, дочь местного кастратора и благочестивая католичка, была женщина хоть и простая, но энергичная и прозорливая, наделенная рассудком здравым и прямолинейным, привыкшая черное называть черным и белое белым. Ее заслугой явилось то, что, как и все прочие дети, которым не суждено стать чернокнижниками, сын начал посещать школу, а именно недавно открытие начальных классов при иезуитской коллегии святого Климента. Школы, находившиеся в ведении братства Иисусова, пользовались в те времена хорошей репутацией, были любимы, даже почитаемы. О них говорили, будто тамошние ученики за 2 месяца получают больше знаний, чем в протестантских школах за 2 года. И на самом деле, в соответствии с тем, что напророчила Петру простоватая, добродушная Клота, он овладел немецким и латынью, не говоря уж об умении читать и писать, с легкостью, столь очевидной, что учителя поражались. При этом у него оставалось вдоволь свободного времени, чтобы принять участие в великих и славных битвах против турок, играть в чижика и горелки, вертеть юлу на излюбленном месте детских забав, на гандлерском пятачке перед костелом Девы Марии Заступницы. Но поскольку пан Янок подстерегал его как паук муху, желая запрячь в работу у себя в мастерской, пани Афра решила уберечь сына, дабы не падала на него тень отца, и повести его по пути к власти и богатству, чтобы мог он разъезжать в золотых каретах, как мечталось ей после его рождения, и чтобы все кланялись ему с почтением. Как это устроить, пани Афра не знала.